Глава 12. Открыв глаза, Алан обнаружил себя уже в своем доме. Контраст был разителен. Мышление стало более последовательным и быстрым, а в голове снова появилось приятное ощущение непрерывных фоновых вычислений Евы. Алан теперь мог чувствовать, что она постоянно сканирует все вокруг на предмет опасностей, потенциальных угроз и выгод, вычисляет риски и награды, связанные с каждым отдельным действием, и внимательно изучает каждое, даже самое незначительное изменение в окружающем пространстве. Это ошеломляло, серьезно, и одновременно давало куда более ясное понимание того, что Ева не человек. Все ее решения и действия были результатом подсчета вероятности циклов, вложенных в циклы, вложенных в циклы. Цепочки вычислений уходили так глубоко, что даже Алан не мог их проследить. Он поглядел на администратора своего дома. Над ним висела табличка с пояснением. Старший исполнитель B31400AD32. Алан задумался, не потратить ли 500 очков способностей, которые он получил после обучения. Но затем решил повременить. Прежде чем он приступит к улучшению своего персонажа, он должен все тщательно взвесить и обдумать. Прежде всего то, как и куда он хочет развиваться. Если хочешь быть успешным в онлайн-играх, тебе необходимо основательно изучить все ветки развития персонажа и потратить тучу часов на симуляции и эксперименты. Только там можно настроить оптимальный билд под самого себя. Алан не сомневался, что по игре существует целая прорва гайдов. Слишком большие возможности она открывает, чтобы пускать все на самотек. Он быстро сверился с ценами на телепортацию в игре, и у него отвисла челюсть. Телепорт в ближайший крупный город, то есть Кисад, обошелся бы ему более чем в 1 000 000 кредитов. В списке были представлены и другие города, но там стоимость колебалась уже от десятков до сотен миллионов. Нужно было обладать огромным состоянием или по-настоящему торопиться куда-то, чтобы решить воспользоваться этим способом перемещения. Покачав головой, Алан заставил игру отправить его обратно в точку возрождения, в капсулу на борту Титана. Он беспрепятственно добрался до своей каюты и начал собирать информацию в глобалнете, пытаясь найти способы заработать. Обдумывая свои дальнейшие планы, юноша попутно помогал Еве в изучении классовых способностей, характеристик и подходящих предметов. Искинам не разрешалось напрямую взаимодействовать с глобалнетом, так что Алан прокручивал для нее странички и переходил по ссылкам. Довольно быстро ему это надоело, и он написал несколько скриптов, которые автоматически парсили все содержимое выбранных сайтов. Глобалнет оказался довольно занятным местом, особенно с учетом того, что твой онлайн-аккаунт привязывался к игровому. Таким образом, если ты хотел что-то разместить или посмотреть в сети, то отследить тебя было несложно. Каждый аккаунт также имел определенный ранг, аналогичный стандартным рейтингам в игре, который повышался или понижался в зависимости от твоих действий в глобалнете. Текущий рейтинг Алана в глобалнете был D. По всей видимости, огромным плюсом при оценке онлайн-ранга стало знакомство с главным администратором. К слову, о нем Алан также навел справки. В каждый момент времени в игре действовали лишь 200 главных администраторов. Они были высшими лицами администрации и обладали правом голосовать за крупные изменения в игре, такие как внесение поправок в игровые правила. Впрочем, степень их вмешательства была на самом деле жестко ограничена. Люди сравнивали их с Верховным судом, решавшим, как интерпретировать закон, но не способным его менять. Политика администраторов была, несомненно, крайне увлекательной. Но Алан был вынужден прерваться. У него было мало времени, а доступной информации и исторических данных по игре здесь было столько, что не хватило бы и жизни, чтобы все это изучить. Но чем дальше он забирался в глобалнет, тем больше платного контента обнаруживал. Основной сайт, предоставлявший информацию, назывался Hub. Бесплатными были лишь самые поверхностные данные. А все остальное требовало либо кредитов, либо ценной информации взамен, либо очков рейтинга. Разные разделы Hub'а требовали выполнения разных условий, вроде определенного ранга онлайн-аккаунта, наличия кредитов или чего-то посложнее. Алан быстро нашел раздел «Только для людей», а в нем самое популярное руководство для новичков. Это было бесплатное пособие, написанное и обновляемое ПОМ. Для сравнения, он прочел рекомендованный гайд для новичков, но не ориентированный на людей. Правда, он обошелся ему в 100 кредитов. Как оказалось, большую часть сведений Алан знал и так. Например, игрокам рекомендовалось приобрести способности «Одаренность» и «Талант» при первой возможности. А также давали краткий обзор главных фракций. Любопытным оказалось то, что приличная часть игроков, где-то в районе 30%, предпочитала развивать небоевых персонажей, таких как инженеры, ученые, торговцы или даже рабочие. Оба гайда сходились в том, что новички должны как можно скорее присоединиться к гильдии или фракции. При этом ПОМ в своем гайде настоятельно рекомендовал людям вступать именно к ним. Впрочем, у Алана были другие мысли на этот счет. Членство в гильдии давало в игре огромное преимущество. Особые предметы, которые нигде не достанешь, скидки на космические перевозки, навыки и тренировочные полигоны. Это была малая часть особенностей любой уважающей себя гильдии. Нельзя также забывать и о том, что любой более-менее значимый квест имел требование об участии большой группы игроков. Обучение у хакслардов тому пример. Также руководство настойчиво рекомендовали подкопить деньжат, взять кредит или найти спонсора. Обычно это были те же гильдии или правительства, чтобы поступить в академию или институт. Как и сказал главный администратор, эти места представляли собой, по сути, тренировочные лагеря, которые значительно повышали возможности игрока, оптимизировали прокачку и учили боевым навыкам. Для таких игроков, как Алан, у которых вне игры не было боевого опыта, это могло стать большим подспорьем, даже несмотря на наличие Евы. Кроме того, если ему удастся вступить в гильдию, она могла предоставить ему кредит, который позволит решить проблему с долгом. И на этот раз он внимательно проследит, чтобы в договоре был указан график платежей, а не «выложи миллион или станешь рабом». Алан начал искать информацию по гильдии «Черная роза», которую ему порекомендовал главный администратор. Она была членом блока наемников, коалиции гильдий, которые договорились не брать контракты против друг друга. А в случае конфликтов, блок наемников мог выставить армию, которая не уступала по силам любой крупной фракции. В прошлом такое несколько раз происходило, когда... Нет, не стоит сейчас отвлекаться. «Черная роза» была довольно небольшой гильдией. В ее состав входило всего несколько тысяч членов, но они брали не количеством, а качеством. Сюда принимали только элитных или узкоспециализированных игроков. Потому гильдия легко удерживалась в топ-100 общеигрового рейтинга. Она фокусировалась не на масштабных войнах, а скорее на точечных операциях, типа быстрого захвата цели или сражения в условиях, когда способности были важнее численности. Алан был в восторге от такого описания. Он тут же попытался найти информацию о контракте, который ему указал главный администратор. Это был игрок по имени Фантомный Сбой, или просто Фантом. Алан ни на что особо не рассчитывал, но, к его удивлению, поиск сразу выдал результат. Фантом был эрудианским изобретателем, который работал в гильдии «Черной розы» в качестве инженера-технического специалиста. Здесь оказалась даже фотография, где он получал какую-то награду. Выглядел Фантом как человек лет 30 с небольшим, брюнет с приятной внешностью. Если верить странице хаба, Фантом являлся владельцем нескольких важных патентов, в основном связанных с апгрейдом прицелов для различного оружия. На его странице в соцсети GlobalNet, а у Фантома оказалась и такая штука, имелась какая-то дополнительная информация. Но для ее изучения нужно было оказаться женщиной. Алан перешел на форму отправки сообщения, чтобы попытаться присоединиться к гильдии «Черной розы». В гайдах говорилось, что вступительные тесты и испытания могут оказаться даже суровее, чем обучение. К примеру, процент вступивших в гильдию «Черной розы» составлял 1%. И это при том, что заявки они принимали только от лучших из лучших. Алан приготовился отправить сообщение, но в этот момент... «Не упоминай про долг», — прозвучал в его голосе голос Евы. «Почему?» «Основа ведения переговоров. Если противная сторона знает, что ты в сложной ситуации, то они выжмут из тебя все соки». «Угу, ясно». Алан переписал сообщение, отправил его и тут же получил ответ. «Алан». «Привет, Фантом. Я бы хотел вступить в гильдию Черной Розы. Я человек с хорошими навыками и быстро всему учусь. Главный администратор 170 порекомендовал мне обратиться в эту гильдию». Фантомный глюк. «Привет. Так это ты тот игрок, которого порекомендовал старина главный? Хорошо, я дам тебе простое задание, которое ты должен будешь выполнить. Если все пройдет гладко, то тогда мы поговорим на предмет того, сможешь ли ты быть моим сквайром. Как думаешь, сколько времени тебе понадобится, чтобы прибыть на Кисат? Я могу организовать для тебя перелет или телепортировать куда-нибудь поближе, если ты совсем уж далеко». Алан. Я в 9 часах лета на борту корабля под названием «Титан». Сразу скажу, я впервые вступаю в гильдию, потому вопрос, нужно ли мне как-то подготовиться? Что предполагает должность сквайра? Можешь рассказать подробнее о том, что гильдия будет от меня ждать? Фантомный глюк. Отлично. Как раз успеешь к следующему набору. Тебе понравится. Главное, еще ни разу меня не подводил. Так что можешь особо не готовиться. Если у тебя его класс, то поможешь мне с кое-какими исследованиями. Не беспокойся, никто не узнает. Всем скажу, что ты многообещающий рекрут. Да так оно и есть. Главный администратор сказал, ты умудрился пережить все 3 раунда теста на выживание. Теперь немного о нашей гильдии. Иерархия проста. Глава в лице Элисандры. Далее генералы, старшие рыцари, рыцари-лейтенанты и все остальные, кем можно командовать и помыкать. Что я и делаю. Я рыцарь гильдии и 3-й по рангу офицер, отвечающий за науку. Я пришлю тебе типовой контракт. В нем ты найдешь подробности твоих обязанностей. Сквайр, по сути, является подмастерьем. Думаю, быть моим сквайром нетрудное дело. По сути, будешь заниматься своими делами, тестируя экспериментальную экипировку. Будешь пользоваться штуками, которые нигде не купишь. Поначалу месячный оклад будет в районе 10 тысяч кредитов. Плюс бонусы с миссий и квестов, которые закончишь. И минус гильдейские сборы, штрафы и долги, если они у тебя есть. Если окажется, что на роль моего сквайра ты не слишком подходишь, то мы посмотрим, куда тебя пристроить. Но, как я уже говорил, главный еще ни разу не ошибался, сколько я его знаю. Базовый контракт связывает тебя с гильдией на 5 лет. Если ты захочешь ее покинуть, то это возможно, но придется заплатить порядка 1 000 000 кредитов. На моей памяти еще никто не уходил до окончания первоначальных 5 лет. Нет, конечно, несколько смертей, предательств и выявленных шпионов, но это не в счет. Ладно, мне нужно идти, но я буду с нетерпением ждать нашей встречи. Бери задание и приходи. Завтра в 11 утра в ангар Черной Розы на Кисате. Если ты знаешь кого-нибудь еще, подходящего для гильдии, пригласи и их. Алан. Понял. Спасибо за эту возможность. Алан завершил разговор и получил уведомление, что пришло новое сообщение с приложенным контрактом Черной Розы. Перед ним появилось окно квеста. Простое задание. Заберите посылку и принесите ее в ангар Черной Розы к 11:00. Местоположение посылки будет отмечено на вашей миникарте, как только вы доберетесь до трущоб в той же локации. Оставшееся время – 16 часов 23 минуты 22 секунды. Алан начал искать информацию по трущобам и в процессе узнал довольно много о самом Кисате. К сожалению, в Глобалнете бесплатных изображений не было. Как оказалось, Кисат являлся городом, занимавшим целую планету. Сама планета по размерам вдвое превышала Землю. Здесь обитали 100 миллиардов игроков, 1 000 000 000 роботов и бесчетная тьма других существ. Город имел более 100 уровней, каждый высотой с 5-этажку. Уровни строились один на другом. Потому большинство жителей Кисата даже не видели поверхность. Самые заметные и престижные здания располагались на верхнем уровне и имели доступ к настоящему солнечному свету. Самые роскошные и впечатляющие строения располагались на верхнем ярусе. И только там можно было увидеть солнечный свет. Город-планета делился на сектора, каждый из которых, в свою очередь, был разбит на уровни, в зависимости от классов существ, видов и других факторов. Секторов было 4 – военный, торговый, жилой и частный. В центре располагалась отдельная зона, главная площадь. Игрок мог провести всю свою жизнь в игре, не покидая Кисат и его глубины. Большая часть планеты носила статус «безопасная зона», Но существовали и области, где в одиночку лучше не появляться. Трущобы как раз и были такой областью. Если верить хабу, это была боевая зона, занимающая самые нижние уровни Кисата и служащая домом для самой сомнительной и опасной публики на планете. Стычки между игроками здесь были не редкость. Существовали также враждебные зоны, где жили не игроки, а враждебные существа, на которых можно было охотиться ради опыта и лута. В Глобалнете было очень мало бесплатной информации о трущобах и ни намека на то, как туда попасть. К счастью, к заданию прилагалось несколько точек входа, но поскольку карта планеты у Алана была совершенно неисследованной, полезной для него была лишь одна. Находилась она недалеко от центра Кисата, где смыкались четыре сектора, образуя главную площадь. На площади также находился главный административный центр, куда он также собирался заглянуть. Однако для этого нужно было разобраться, как туда попасть. Впрочем, сейчас у него были другие заботы. Он составил и послал сообщение Ледоволку, а затем, после некоторых раздумий, Китане, Асу и Дейзи, информируя их о возможности вступить в Черную Розу. Затем они с Евой занялись изучением контракта. Если раньше Алану приходилось слепо доверять, что Ева знает, как лучше, теперь он мог видеть процесс, каким она приходила к тому или иному выводу. Это было довольно интересно. Ева четко взвешивала преимущества и недостатки, анализировала вероятности наиболее и наименее благоприятных. Она постоянно вычисляла вероятности худших и лучших сценариев, которые все умножались и умножались. У Алана разболелась голова. Как ни крути, а Ева оказалась намного менее человечной, чем он думал. Она совершенно определенно была машиной. Разумной машиной. Но вектором для нее служили лишь приказы Алана. По крайней мере, так полагал Алан. Кто знает, может быть, Ева 2.0 что-то скрывает, плетя интриги у него за спиной. Но подобное размышление – верный путь к безумию. Он будет доверять Еве и надеяться, что она продолжит руководствоваться их благополучием. «Так и будет», — Алан усмехнулся, после чего проглядел полученный ответ от Китаны. Китана. «Я подумаю насчет вступительных испытаний, но сначала я должна посоветоваться с моим инструктором. И еще. Тьяго хотел поговорить с тобой до прибытия на Кисат». Алан. «Хорошо, окей, я свяжусь с ним». Вскоре ответили и Ас с Дейзи. У них были другие планы. Тьяго пригласил Алана в свою каюту на борту Титана. Как оказалось, ему выделили куда более приятную каюту, чем Алану. Это были полноценные апартаменты, включавшие в себя даже обеденный зал. Алан не хотел даже думать, сколько стоили подобные изыски. Тьяго сидел в обеденной, разговаривая с Афродитой. А перед ним было развернуто несколько информационных окон с какими-то графиками. Когда Алан вошел, Тьяго свернул их взмахом руки. «А, Алан!» – воскликнул он. «Ты отлично справился в третьем раунде теста на выживание. Это дало всей группе приятный бонус. Жалко, конечно, что ты не смог победить предтечу». «Не уверен, что даже все силы ПОМ смогли бы это сделать», – сказал Алан. Говорить в игре теперь приходилось немного по-другому. Но Алану казалось, что он уже полностью адаптировался к улучшенному восприятию. Тем не менее, теперь ему казалось, что Тьяго растягивает слова и раздражающе медлителен. «Да, скорее всего», — Тьяго слегка усмехнулся. «Теперь к делу. Ты хочешь вступить в гильдию? Мы сможем проспонсировать твое поступление в Академию получше. Может быть, даже С-ранга». «Члены Черной Розы обычно проходят обучение в Академиях А-ранга». «Спасибо, но у меня уже есть планы». «На самом деле я и так собираюсь завтра проходить вступительное испытание. В гильдию», — ответил Алан, стараясь завершить разговор побыстрее, но при этом и не испортить отношения с Тьяго. Сосредоточиться на речи командного лидера удавалось с большим трудом. Поэтому, пока Тьяго говорил, Алан решил параллельно проглядеть имеющуюся у Евы информацию. Ранее Алан попросил подготовить дополнительные уроки, чтобы расширить полученную из базового квеста информацию. Лучше знать больше, чем меньше, особенно когда речь идет о знаниях, известных любому маломальски опытному игроку. «О, серьезно? Рад за тебя! Хотя, признаться, я удивлен, что ты смог так быстро привлечь чье-то внимание», — сказал Тьяго. Обычно для этого требуется завершить несколько квестов в крупном городе, заработать несколько наград, поучаствовать в турнирах. В любом случае, я бы хотел поблагодарить тебя за помощь в ходе обучения. Однако, поскольку наши пути расходятся, я был бы весьма признателен, если бы ты воздержался от разглашения любой информации о группе, которая могла бы нанести нам вред. Даже такой безобидной, как наши имена. Разумеется, мы также будем держать в тайне твою личность и способности. Кстати, в качестве жеста доброй воли, я узнал, что несколько репортеров и игроков уже пытаются выяснить, зачем предтеча прилетал на Землю. Очевидно, это довольно редкое событие. В общем, я полагаю, в наших общих интересах было бы заключить контракт, сделку внутри игры, просто на всякий случай. Не то чтобы я тебе не доверяю, но лучше перестраховаться, чем потом жалеть, ты же понимаешь. Ну что думаешь? Алан, ты меня слушаешь вообще? Алан моргнул, затем заставил Еву проиграть речь Тиаго в ускоренном режиме. Он попытался активировать сверхсознание, но тщетно. Наверное, он выглядел полным идиотом, когда несколько секунд молча смотрел на Тиаго. Алан нервно посмотрел на Афродиту, надеясь, что не выставил себя дураком перед ней. Та ему улыбнулась. Да, конечно. Прости, я еще не до конца привык к некоторым особенностям своего нового класса», — рассеянно проговорил Алан, возвращаясь к беседе. «Да, к этим классам нелегко привыкнуть». Тиаго покосился на Афродиту, которая по-прежнему просто сидела в кресле, улыбаясь Алану. «Извини, если прозвучало грубо. Просто это выглядело так, будто ты просто пялишься в стену». «Да нет, не обидел. Ладно, что насчет контракта?» «А, да, вот, взгляни». Тиаго открыл экран, нажал кнопку, и перед Аланом появилось сообщение. С момента подписания контракта и в течение как минимум года игрового времени следующие игроки обязуются не обсуждать, не продавать и не разглашать информацию о любом из игроков своей группы, полученную во время и до этапа обучения, без согласия самого игрока. Подписавшие не имеют права упоминать о планах и связях игроков группы кому-либо за ее пределами, если только они сами не пожелают раскрыть эту информацию. Нарушивший этот контракт игрок обязуется выплатить остальным участникам группы 1 миллион кредитов. Игроки: Ас, Адам Нагибатор, Афродита, Дейзи, Далун, Король Артур, Китана, Безумный Мерлин, Тиаго. Примечание. Этот контракт можно автоматически продлить на год при согласии всех участников. Как только вы подпишете контракт, вы не сможете его расторгнуть без разрешения каждого участника. Имена всех остальных горели зеленым, тогда как имя Алана оставалось черным. Юноша предположил, что все остальные уже подписали контракт. Он уже собирался выразить согласие, когда Ева сказала: «Подожди, что-то не так». Алан застыл. Он чувствовал, как Ева лихорадочно что-то вычисляет. «Закрой глаза, постарайся не думать ни о чем». Алан так и сделал, хотя это было сложно. Как только пытаешься не думать ни о чем, сразу начинаешь думать о чем-то. «Какие-то проблемы?» – спросил Тиаго. «Как ты можешь видеть, все остальные уже подписали контракт». Афродита же продолжала спокойно сидеть в кресле и улыбаться. Такое ощущение, что она вообще не шевелилась. «Я уверена, что Афродита пытается заставить тебя подписать контракт, используя какую-то телепатическую псионическую способность». «Ты на мне какую-то способность используешь?» – спросил Алан, вытаскивая нож. «Что? Конечно нет, я бы никогда...» «Не ты, она!» – Алан указал на Афродиту острием ножа. В тот миг, когда он направил лезвие в ее сторону, девушка быстро встала и попятилась от кресла. «Стой, погоди, тебе не кажется, что это паранойя?» – проговорил Тиаго, поднимая руки. «Ты все это время говорил очень быстро. Я не знаю, каким испытаниям тебя подвергли оставшуюся часть обучения, но это было утомительно для всех нас. Успокойся!» Алан обнаружил, что вскочил с места и сделал еще шаг, направив нож на Афродиту. Он не помнил, чтобы сознательно делал что-то подобное. Опустив руку, он быстро просмотрел предоставленную Евой информацию, пытаясь выпутаться из ситуации и проанализировать разные возможные варианты действий. Он мог, например, сообщить о произошедшем администраторам, потому что активное использование псионических способностей при заключении контракта нарушало целый ряд правил или... «Слушай, «Я понимаю, почему вы так хотите заставить меня подписать контракт. Но вы переборщили с убеждением», — сказал юноша. «Сделаем так. Я соглашусь, но в обмен на определенное количество кредитов». Тиаго сузил глаза, затем кивнул. «Очень хорошо. Ты дополнительно получишь 10 000 кредитов за подписание. И будь благодарен, ты все равно втерся в нашу группу обманом». «Эй, не я использовал псионику, чтобы заставить кого-то согласиться на сделку. Вы же знаете, что администраторы за такое по головке не гладят, да? Минимальное наказание в 50 000 кредитов и 500 штрафных очков. Я...» Алан собирался потребовать еще, но Ева его остановила. Она просто показала ему, как быстро повышается вероятность прямого столкновения с Тиаго. Конечно, он мог и победить, но это означало оставить за спиной врага, которого лучше бы не иметь. «Я благодарен вам за то, что позволили присоединиться к группе во время обучения. Но все эти телепатические штуки вывели меня из себя. Эта игра сильно отличается от того, что я ожидал изначально». «Да, не сомневаюсь», — отозвался Тиаго. «Алан, я надеюсь, ты понимаешь, что я просто беспокоюсь за будущее моих друзей и гильдии. На самом деле, вот, возьми это. Я надеюсь, ты не будешь распространяться обо всем этом, и мы останемся хорошими знакомыми, по крайней мере». Тиаго полез в выдвижной ящик и, достав из него мешочек, перебросил его Алану. Алан заглянул внутрь. В мешочке находилось 10 алмазных меток, небольших сверкающих кубиков, чуть крупнее игральных костей. Технически, каждая такая метка стоила 10 000 кредитов или 10 очков способностей. В 10 раз дороже золотой метки и в 10 раз дешевле платиновой. Но на самом деле, рыночная стоимость была вдвое выше. Кубики не выпадают после смерти, в отличие от предметов или кредитов. Потому с метками было гораздо безопасней, чем таскать с собой большие суммы. Некоторые игроки вообще не покидали безопасные зоны, чтобы избежать этих проблем. Однако считалось разумнее приобрести марки, если приходилось отправляться в какое-то опасное место. Конечно, их могли украсть, но ничто не мешало поместить их в сейф или что-то подобное. И не стоило забывать, что метки всегда можно было обменять на очки способностей или предметы в административном центре. Ну и, наконец, Алан подозревал, что это основная причина, побудившая Тиаго воспользоваться именно таким способом. Обмен метками не отслеживался в игре, в отличие от операций с наличностью. Кредитная история каждого игрока записывалась. Поэтому Алан и хотел как можно быстрее заглянуть в административный центр. Он хотел скрыть из публичного доступа свой уровень и историю движения денег. По умолчанию, как ни странно, все эти данные были на всеобщем обозрении. Алан подписал контракт, и информационное окно закрылось. Он заметил, что дополнительные 10 000 кредитов ему также перевели. Итак, итогом завершения этапа обучения Алана стали 103 700 кредитов, 1 платиновая метка, 10 алмазных и 10 золотых. Поразительно, но он каким-то непостижимым образом был уже на полпути к выплате долга ледоволку. «Хорошо, спасибо», — сказал Алан. «Удачи тебе с гильдией». Алан начал выходить из комнаты, затем бросил короткий взгляд на Афродиту и заметил, как злобно косился на нее Тиаго. «Кстати, на случай, если еще раз решишь сделать что-то подобное. Я лично ничего не заметил. Это мне Ева подсказала. Но даже тогда я не мог определить, влияешь ты на меня или уже перестала. Игроки из других рас, наверное, сразу же засекут попытку влияния, в отличие от большинства людей. Ладно, пока». «Пока», — едва слышно пробормотала Афродита, со страхом глядя на Тиаго, который также издал в ответ что-то вроде прощания. «Неважно, это уже их дела». «Действительно». «Хотя она тебе изрядно помогла в итоге». «А что ты все-таки заметила?» «Некоторые эмоции были слишком ярко выражены, а определенные зоны мозга неестественно возбуждены. Я даже не до конца уверена, подействовала ли способность нужным образом. Да и что это за способность, сказать сложно. В игре есть упоминание о классах, использующих чары и внушения. Но такие способности по большей части считаются незаконными». Так что информация о них редко становится достоянием общественности. Надо же, интересненько. Думаю, это одна из тех вещей, которым ты меня должна обучить. Стандартные и нестандартные классы. Да, это 17-й из 34 281 запланированного урока. Алан, возвращавшийся в свою комнату, мысленно застонал. Возможно, просить Еву подобрать для него учебные материалы было плохой идеей. Нет, необходимо было многое знать самому, а не только полагаться на Искин. И все же, судя по безумному количеству уроков, ему просто не хватит времени. Было слишком много того, что можно было исследовать и изучать, а также навыков, которые стоило бы отработать. Алан хотел наведаться на рынок и в галерею, к которым у него теперь был доступ. Да и Титан оставался для него практически неизведанной территорией. Однако Ева считала, что лучше всего сейчас было продолжить изучать игру и ее обитателей. И Алан последовал ее совету. После занятий у него даже останется несколько часов, чтобы вздремнуть, прежде чем они приземлятся на Кисате. «Кстати, а ты заметила, что я говорю слишком быстро?» «Если сравнивать с речью Тьяго, то да, ты говорил невероятно быстро». «Так что, мне стоит попробовать сознательно замедлить свою речь? Как думаешь, поможет?» «Не уверена. В связи с количеством и значимостью вербального общения я изменила приоритеты. Теперь это будет твой урок номер один». «Ладно. Надеюсь, слишком много времени это не займет». Несколько часов спустя Алан получил ответ Ледоволка. Все это время Алан тренировался говорить медленнее. Но, прослушав запись своего голоса, предоставленную Евой, обнаружил, что по-прежнему разговаривает в очень забавной манере. В конце концов, Алан решил, что в те моменты, когда он говорит, Ева будет отключать улучшение, отвечающее за восприятие времени, и включать сразу же, как только он закончит фразу, или в моменты опасности. Алан прочел ответ Ледоволка, затем прочел еще раз. Ледоволк. «Еще раз поздравляю с завершением обучения. Я впечатлен. Запомни, если ты ищешь ответы, то лети на Марс. Там ты найдешь ночной клуб под названием «Красная пыль». Назови им мое имя. Не отвечай на это сообщение. Да и вообще ничего мне не посылай. Не уверен, можно ли эти сообщения использовать для определения твоего местоположения, но не удивлюсь, если да». Перед глазами Алана выскочили сразу два новых уведомления. «Найти Ледоволка. Посетите ночной клуб «Красная пыль» на Марсе, чтобы узнать местоположение волка. Может даже так получиться, что вы встретите его прямо в клубе. Награда. Дополнительная информация неизвестна. Ограничение по времени – около 3 месяцев. Новое знание. Ледоволк – ваш наставник по классу вор. Вы должны встретиться с ним, если хотите глубже погрузиться в тайны этого класса». Алан пару раз моргнул, читая второе уведомление. «Ха, теперь я понял. Был намек, что наставник ближе, чем я думал, а он буквально в соседней капсуле». «Да, я тоже сделала такой вывод, когда проанализировала его послание и расшифровала секретное сообщение». «Постой, какое секретное сообщение?» «Оно было зашифровано и гласит: «Опасность, не покидай здание Омнитек в реале, качайся». «Погоди, что?» «Полагаю, это означает, что тебе не стоит покидать здание Омнитека в реальном мире, и что тебе что-то угрожает. С вероятностью в 0,4% это также может означать...» «Нет, это я понял. Просто... почему? Откуда угроза?» «Недостаточно данных. Рекомендую просто последовать его совету и развивать персонажа». «Хорошо». Алан улегся на кровать и погрузился в неглубокий рваный сон. Причиной была некоторая нервозность перед началом нового приключения, а также волнение от того, что он наконец сможет ступить на Кисат, столицу гуманоидных рас. Завтра будет новый день.